Глава 18. Все замерло над озером. Тяжело нависла сизая испарина. Умолкли лягушки, боясь потревожить нелепыми песнями предрассветный час. Истеричная выпь, наконец, перестала преследовать ночь жуткими вскриками. Меж соснами заклубился туман. И воцарилась тишина. Сонная, тягучая, бездонная. В сереющем мареве начал подремывать, опираясь на копье часовой. Бородатый детина в кожаных доспехах. Треск ветки потревожил его, он встрепенулся, принялся озираться, вытаращив глаза. Так ничего и не разглядел, кроме торчащего из тумана копья. Значит, собрат по оружию на месте. Все в порядке. И стражник снова расплылся возле древка, обвязанного по краю красным шнуром. С расстояния в десяток метров было видно, как в голубеющей дымке за темной фигурой с алыми штрихами возвышается каменная стена жреческого дома. Эдер обернулся на Тима, готовый придушить друга за неуклюжесть. Тот сделал виноватую мину и на всякий случай обвил свое копье щупальцем. Эдер выставил ладонь, веля мутанту не шевелиться, и он застыл, бледный от волнения. Гигант нырнул в облако тумана и вскоре вырос за спиной часового. Обхватил тому голову руками и крутанул с силой. Придержал обмякшее тело, а копье упало под ноги, глухо стукнув о камень. Соседний страж тут же встревожился, раздался двукратный крик сойки. Эдер поднял копье с алым шнуром и, сложив ладони, ответил троекратным вскриком, затем еще раз, что означало «все нормально». «Сейчас подойду». Подняв наконечник над белесой завесой, Эдер обнажил меч. Убивать своего не хотелось, но выбора не было. Не он объявил войну. Сухопарый стражник с короткой косой узнал его сразу и замешкался. «Шеф?» Это был Грег. Воин, которого Эдер в прошлый рейд отбил в степи от взбесившегося на жаре дикобарса. Когтистая лапа оставила на лице и над ухом Грега уродливые белые следы. «Черт!» – выругался про себя бывший начальник. Через силу уже хотел было ударить, но стражник отбросил оружие и поднял руки. «Я на вашей стороне, шеф!» – хрипло шепнул он. Не расслабляясь и не опуская клинок, Эдер подошел ближе. «С чего бы? Я бы тут не стоял, если бы не вы. Мне плевать, кто и что наговорил. Я руку на вас не подниму. У меня на самом деле друг-мутант». Сквозь зубы проговорил гигант. «И помеченную я хотел спасти. Значит, у вас были на то причины». Судя по глазам, Грег не врал и не выкручивался. Хотя по логике мог бы, зная, что в схватке один на один ему начальника не одолеть. «И ты нарушишь клятву верности?» «Я давал ее вам». Все еще настороженный Эдер махнул копьем. Алый шнур взметнулся змеей над клубами тумана. Из кустов показался Тим. Глаза стражника расширились при виде щупальцев, но, вопреки ожиданиям, он не кинулся за оружием. Гигант опустил меч. «Не боишься, что ты один такой?» Испытующе смотрел он на бывшего подчиненного. «И на тебя, как на меня, спустят зверье. Мы слишком долго служим под вашим началом. Ребята говорят, вы можете быть кем угодно, но не предателем. И много вас таких. С дюжину. Надо же. Не только я способен сомневаться». Эдер с удивлением склонил голову на бок. «Но не ловушка ли это?» Он ткнул мечом, указывая на испуганного мутанта. «Это Тим. Это Грег. Грег, не смотри, что у него щупальца. Зато в голове мозгов больше, чем у сотни нормальных». Грег медленно кивнул, но руку мутанта с опаской, протянутую для приветствия, не пожал. «Да, это было бы слишком хорошо». «Зачем вы здесь, шеф?» Также шепотом продолжил страж, то и дело косясь на Тима. «Хочу разобраться. Для чего жрецам понадобилось меня извести? Масса вопросов накопилась», — буркнул Эдер. «Что теперь? Поднимешь тревогу?» Грег еще раз пристально с ног до головы осмотрел мутанта, помолчал немного, а затем горько усмехнулся. «У меня тоже вопросы есть. Я бы задал». Внезапно Эдер вспомнил, что Грег был одним из немногих за последнее время несчастных, у кого родился сын с уродством. Ни с двумя головами, ни с опухолями и ни с панцирем на спине. Всего лишь с 7 пальцами на одной руке. Стражник даже хотел это скрыть, но верховный жрец прознал и велел уничтожить ребенка. Грег подчинился и заколол младенца сам, а потом пил 2 недели. После этого он был уже не тем Грегом, которого все знали. Хмуро платил налог на бездетность и больше не хотел никого производить на свет. Пожалуй, при виде взрослого и вполне здорового на вид мутанта, из-за жизни которого мир не перевернулся вверх дном, у стражника действительно возникли вопросы. Однако Эдер предупредил. «Пойдешь со мной, обратного пути не будет». «Это ясно». «Еще кто-нибудь в этом дозоре есть из сомневающихся?» «Сем и Никол. Остальные против». «Тогда чего мы ждем?» «В бой!» — приказал Эдер и бросился к дому у озера. Гигант больше не оборачивался. Знал, что Грег подхватил оружие и идет за ним. Рядом с умирающим от страха мутантом. Мысль о поддержке согрела Эдеру душу и вернула растраченные силы. Возможно, еще не все потеряно. Черт подери, было бы здорово. Но в его новом мире не будет наблюдателей и чипов. И закон он перепишет заново. Прадед укротил хаос. И зато ему глубокий поклон. Тем не менее, мир развивается и требует иного подхода. Новых порядков, новых идей и даже немного свободы. Увидев торчащие из тумана 6 копий с красными отметинами, гигант понял, что приблизился ко входу. Скрываться больше не хотелось. «Хейдо!» — рявкнул Эдер, разрезая басом серую тишину, и ринулся вперед. Следуя за другом, Тим впился пальцами в гладко обтесанную деревяшку. Концы щупальцев подрагивали от напряжения, в висках стучало. В молочных клубах тумана красные отметины под металлическими наконечниками опустились ниже, целясь в живот Эдеру. «Стой, где стоишь, предатель!» — приказал старший дозора. «Я не предатель. У вас есть шанс перейти на мою сторону, чтобы не жить, как мухи в паутине, под надзором пауков, пока не сожрут и вас!» — выкрикнул гигант. В ответ копья градом посыпались на Эдера. Он увернулся от одного, другого, третьего, четвертое пролетело над самым плечом, почти задело, если б гигант не отбил его раскрученным, как лопасти мельницы, древком. Эдер метнулся в сторону и исчез в тумане. Растворился, словно его и не было. С угрожающим лязгом мечи и кинжалы жреческой охраны покинули ножны. По напряженной тишине Тим понял, что стражники, как и он сам, вглядываются в завесу перед собой, готовясь отразить атаку. Тим похолодел, не зная, что предпринять. Замер и Грег, едва видимый в паре метров от мутанта. Затишье перед бурей продлилось недолго. Эдер возник бесшумно, как бестелесный дух за спиной крайнего справа. Обезоружил его и пнул так, что стражник улетел головой в проеденный тлей куст калины, в шаге от Тима. Мутант занес копье и ударил плашмя по голове поднимающегося воина. Зазвенели клинки. Страх множил звуки в ушах Тима. Казалось, против Эдера бьется целая армия. Кто-то застонал и упал. Еще один рухнул кулем. В светлеющем, распадающемся на глазах мареве Тим видел, как взлетает змеей черная коса Эдера, и тот мелькает в боевом танце, то разбрасывая, то подминая противников, которые бросались на него с проклятиями и рычанием, как собаки на медведя. Едва он раскидал всех над головой друга, кто-то занес дубину. Опомнившись, Тим ринулся на выручку и выпустил щупальца. Смуглый страж попал в его сети. Обездвиженный по рукам и ногам, он выронил дубину и принялся забористо чертыхаться. Эдер лишь на секунду взглянул на мутанта, и Тим воспрянул, видя благодарность в синих глазах. Размахнулся свободной рукой и, будто обычной палкой, саданул по макушке ближайшего стражника наконечником копья. Воин рухнул к ногам мутанта. Тим приободрился, почувствовав себя победителем, но в этот момент кто-то сбил его с ног. Обвитый щупальцами стражник повалился рядом, изо всех сил пытаясь сбросить с себя выпускающий ядовитый сок присоски. Тим неловко стал подниматься и смуглолицый сумел выпутаться. Мутант с ужасом увидел, как сверкнул меч, и лезвие почти вонзилось ему в грудь. Огромная фигура Эдера смела, как ураган нападающего. Тим вскочил, опираясь на чье-то покрытое липкой кровью бедро, и только теперь заметил, как теснит охранника к крыльцу Грег. Без единой эмоции он разрубил мечом кожаные доспехи обороняющегося и, рывком провернув, вытащил лезвие обратно, выпуская внутренности наружу. Тима замутило. Лязг мечей прекратился внезапно. Мутант обернулся. Возле него стоял Эдер. Страшный, грязный, покрытый потом и кровью. На траве стонали тут и там раненые стражники. Тяжело дыша, гигант обвел глазами бывших соратников и гаркнул. «Я бы мог вас добить. Каждого, прямо сейчас. Но я дам вам шанс. Хотя мне его не дали». Высокие двери распахнулись, и на порог выбежали еще двое стражников с мечами наперевес. При виде Эдера в рваных лохмотьях тумана они притормозили. Грег взял меч на изготовку, а гигант лишь посмотрел на стражников из-под лобья. «Никол, Сем, я и вас не хочу убивать, но придется, если встанете на пути». Тот, что повыше, сразу опустил оружие. Второй, некрасивый и крепкий, словно сучок в стволе столетнего дуба, убирать клинок в ножны не торопился, но и атаковать не стал. Сказал сквозь зубы: «Я убью вас, шеф, если пойму, что вы действительно предали нас и всех глоссов». «Хорошо», — мрачно ответил Эдер, отирая пот со лба. Он наклонился над раненым смуглолицым стражником. «Ну что, Шарон, победил предателя?» «Я чту закон», — прохрипел стражник, зло сверкая глазами. «Я верен духам, не то что эти». Тим тотчас оплел его щупальцами на всякий случай. «Да, придержи его, Тим», — попросил гигант и вынул из уха стражника серьгу. Эдер поддел ее оболочку ножом и протянул на ладони. «Закон — это правильно. Вы сами знаете, как я чту закон. Только вот вам, посмотрите, что носите в ушах. Разве духам нужны какие-нибудь штуки, чтобы следить за людьми? Подумайте сами. Штуки нужны другим людям. Духи и так все видят. Так скажите, кто из вас подписывался на искусственный глаз, а? Ты, Шарон, или ты, Сем? Вы в курсе, что какой-то говнюк следит за тем, как вы жрете, спите, залезаете на баб в общем доме? Разве это закон?» В глазах стражников мелькнул гнев, замешательство и непонимание. «Откуда мы знаем, что это?» — выкрикнул долговязый Никол. «И что вы говорите правду?» «Снимите серьги и расковыряйте их сами». Эдер бросил сломанный прибор на землю и раздавил ее каблуком ботинка. Шарон беспокойно заерзал. Его кожа начала сильнее соднить от выпущенной Тимом жидкости из присосок. Повозившись, стражники вынули свои серьги и принялись рассматривать их с опаской и тщанием. «Да, за вами следят. И совсем не духи», — продолжал Эдер. «Следят даже за тем, как вы дуетесь в сортире. Нас всех обвели вокруг пальца. Жрецы и команду. И я против этого. Я не против закона, я против обмана. Потому меня и подставили». «Допустим», — буркнул долговязый. «Может, вы и правы, шеф, но мы не сможем вам поверить, пока вы рядом с мутантом. Расправьтесь с этой нечистью, подумаем». «Значит, моего слова мало», — угрожающе спросил Эдер, и стражники невольно отступили. Тим не успел и глазом моргнуть, как гигант подхватил копье и метнул его в долговязого. Щепки осыпали голову стражника, тот дернулся, но его стянутые назад волосы оказались пришпиленными к дверному полотну. Крепкий отскочил в сторону и выхватил из голенища кинжал, словно меча ему было мало. Грег напрягся, готовый перерезать глотку Сему. А Эдер перехватил меч в левую руку и подобрал с земли второй клинок. «Если хоть кто-нибудь вякнет про моего друга Тимура, — проговорил гигант, — я выверну тому кишки. Я свое слово держу, вы знаете». Эдер обвел глазами площадку. «Каждый из вас... каждый, кто был вчера в участке, предал меня. А Тимур не предавал ни разу. И кто из вас нечисть? Мутанты прокляты. Из-за них духи испепелят этот мир снова!» — выкрикнул Сем. «Такое уже было!» — прохрипел Шарон, переворачиваясь на бок. «Так вы боитесь мутантов?» — усмехнулся Эдер. «Думаете, если они будут жить, все полетит к чертям?» Гигант расхохотался во весь голос, но потом посерьезнел. «Идиоты! Вас и в этом обманывали жрецы, а вы уши развесили. Я еще пацаном был, когда задумался, почему духи не карают животных-мутантов? Почему позволяют им жить? А ведь лес кишит ими». «То животные!» – перебил Сем. «В последнем рейде против разбойников мы видели человека», – сверкнул глазами Эдер. «Мутанта с третьей рукой. И он ей чертовски ловко управлялся. И так же ловко раскроил головы нашим. Помнишь, Никол? Мы не смогли его догнать. Значит, он продолжает топтать землю. И что, уже наступил конец света?» – угрюмо вставил Грег. Стражники замолчали, не зная, что сказать. «А чужую наложницу украли зачем? У вас своих две!» – возмущенно выкрикнул длинный Никол, пытаясь освободиться от копья. «Будь ты проклят, Эдер!» – простонал кто-то из раненых. «Сволочь жадная!» – вторил ему сиплый голос из кустов. «Я не крал!» – покраснел Эдер. «У степницы есть дар – оживлять прошлые устройства. Я посчитал, что он может пойти на пользу глоссам, всем глоссам. Если б я не спрятал ее, она была бы уже мертва. Мы хотели разобраться, как использовать ее способности для развития общества, ради прогресса», — робко встрял Тим. «Зачем он нам?» Полусогнутый Шарон поднялся с земли, неистово расчесывая покрасневшие руки. «Не вечно же глоссам ковыряться в руинах. Надо и самим что-то делать. Новое придумывать. Неужели у всех нас только и хватит мозгов на то, чтобы выращивать овощи и перешивать полусгнившие тряпки?» – заявил Эдер. «У глоссов есть озеро и оружие. Мы всегда будем богаты», – возразил Шарон. «Пусть степняки или химичи ломают мозг, как заработать больше. Кому-то этого может и достаточно, но не мне». «Говорите, Эдер», – крикнул Сем. «Благодаря дару степницы мы выяснили, как использовать ненужные на вид безделушки», – с жаром произнес Эдер. «Многое из книг прошлых людей стало ясно. И чтобы...» «Это тоже приведет к гневу духов», – оборвали его. «Читать духами не велено. Это приведет к концу света». «Нет», – решительно мотнул головой гигант. «Я умею читать больше 5 лет. Тим читает. А еще на языке прошлых людей читает Командо. И казначей. И даже самый младший из помощников жреца». «Командо!» – обалдело пронеслось в воздухе. «Это невозможно! Как так? Почему?» «Вас обманывают не только в этом. Вами играют. И я не знаю, зачем». Эдер выдержал паузу, глядя на лица стражников. Тим тоже всматривался в них, выискивая понимание. Судя по глазам, что-то начало доходить до воинов, хотя не до всех. Эдер сделал шаг вперед. «Я пришел расспросить жреца, на кой глоссам втирали эти байки. Все, кто способен и кому не все равно, как жить, валяйте со мной. Хотя можете и дальше заплетать в косы лапшу с ушей, а с меня хватит». Эдер гордо посмотрел на еще вчера свой народ. Сем и Никол, Грег и Шарон всем видом выказали готовность припереть жреца к стенке. И было ясно, что удел остальных – зализывать раны, мечтать о мести и сыпать проклятиями, валяясь в залитой кровью траве. «Мы пойдем, и я, чего ждем?» – говорили стражники, испытывая желание сражаться и стать меньше под тяжестью неприязненных взглядов. Тим придвинулся ближе к другу и на всякий случай запасся копьем из травы и парой кинжалов, по одному в каждой щупальце. Хотя, если кто-то ударит в спину, вряд ли поможет. Первые лучи солнца отразились на почти гладкой скале, которую венчала желтая полоска ровного, как стол, плато. Полы жреческого дома затряслись под тяжелой поступью ищущих правду мужчин. Они шли из комнаты в комнату, пинали двери, заглядывая в каждый угол. Ни жреца, ни его помощников здесь не было. Хотя каждый из дозора готов был поклясться, что дом они не покидали. Что за чертовщина? Я подергала ручку двери. Заперта. подошла к следующей. Она распахнулась, и в коридор выплыл тот самый толстяк. При свете он оказался совсем низкорослым, да к тому же прыщавым. Короткие сальные волосенки торчали над красноватой физиономией, как шерсть облезлого зайца-кота. Увидев меня, толстяк замер с куском чего-то явно мясного между двух лепешек. Глаза его расширились, а из набитого рта вырвалось «Такихердобол! Чего?» раздалось из глубины комнаты. Толстяк попятился, неуклюже развернулся, чтобы захлопнуть дверь. Но не тут-то было. Я со злорадством пустила разряд прямо в обтянутый комбинезоном зад, как и собиралась. Промахнуться не вышло бы. Толстяк подскочил, взвыв, и тут же шлепнулся на четвереньке, потому что я от души легнула его, не удержалась. «Не трогайте меня, не трогайте!» — верещал он, отползая на карачках. Я скривилась. Так он был жалок. «Да-да, она не понимает!» — вскрикнул плюгавый молоденький жрец, шмыгнув к увитым цветными веревками железным коробкам от мерцающего стола. В воздухе над ним зависли фигуры людей. Голубоватые, полупрозрачные, рассеянные в какой-то перевернутой пирамиде. Почти настоящие. У меня перехватило дыхание. Захотелось целовать амулеты, взывая к духам. Но амулетов не было. Так что пришлось взять себя в руки. Некогда сопли бахромой развешивать. «Рассмотрю позже», — пообещала себе я, и, выставив вперед светящиеся кисти в сторону худого, зловеще сказала. «Понимаю». Тот раскинул руки, героически закрывая собой металлические коробки. «Нет, умоляю, это только не сервер». «Лох мастдайный», — вырвалось у толстого сквозь подвывание и стоны. «Хер с ним, с серваком! Ховайся, придурок!» Я пренебрежительно глянула на жердяя. «Тоже мне жрец! Да его не волнуют ни духи, ни сохранение секретов, только собственный зад. А вот для худого было что-то святое. Хотя духи его пойми, за что он борется? За коробки? Сервия, что-то? Ну ладно». Толстый полез к двери. Жгучие сферы до боли переполняли мои руки, и я выпустила в него разряд. Жиро-жрец выгнулся, трясясь и дергаясь. Волосенки его встали дыбом, осветившись на концах голубыми точками. Пара конвульсий, и он отключился. «Зачем ты его...» В ужасе пробормотал худой. «Убила!» «Не обуглился, значит, поживет пока. Насчет тебя еще посмотрим!» Процедила я с важным видом и ткнула пальцем в то, что он закрывал впалой грудью. «Что это? Зачем?» Худой завис, потом выдавил из себя. «Система... Общая система... жизнеобеспечения... чтобы тут все работало!» И моргнул так же, как мой братец Бас, когда воровал съестное. «Врешь», — сообразила я. «Это отсюда за нами следят?» Худой вытаращился на меня, словно я была крысой, заговорившей человеческим голосом. «Откуда ты узнала?» Я щелкнула для устрашения пальцами, выпуская искры, и буркнула. «Тут я спрашиваю. Отсюда следите?» «Нет, сюда транслируется». Худой растерянно шарил глазами по небольшому помещению, словно выискивал, чем бы в меня бросить. «Не вздумай дергаться, я поджарю тебя быстрее», — предупредила я и приказала. «Показывай, как». «Что как?» «Как вы нас видите?» «Рекординг показывать или что?» «Не дури, показывай», — рявкнула я. «Иначе жердяю конец, и твоим сервилам тоже». «С сервером!» — осторожно поправил худой и, плюхнувшись в кресло, подкатился к загадочному столу. «Сейчас! Что ты хотела увидеть?» Руки у него тряслись не меньше, чем язык, запинавшийся при каждом слове. Я повернула голову на застывшие фигуры и потеряла дар речи. Передо мной стояла уменьшенная до размера зайца-кота Шеска, уже известный мне Амос, и еще какая-то девушка, стягивающая с плеча сетчатое платье. «Что за...» «Это покажи!» — рявкнула я как можно страшнее, но из-за ошеломления мой голос дрогнул и прозвучал пискляво. «Окей. Тут только тут баги какие-то. Я как раз конфигурять собирался со систему». Обреченно вздохнул худой и махнул указательным пальцем из стороны в сторону. Глянул на меня с испугом и надеждой. «Меня, кстати, Ваня зовут. Иван, то бишь, Севастьянов. Не убивай меня, а?» «Посмотрим». Я вперилась в зыбкую картину, разворачивающуюся в пирамиде. Она зажглась ярче, и Шеска, моя любимая Шеска, повернулась к отвратительному Амусу, который, как управ всех народов, развалился в кресле и со сластолюбивым выражением на физиономии поманил ее к себе. В висках у меня заломило. Они прислали Шеску вместо меня, наложницей, к слюнявому Амусу. Не может быть, надо спасать ее. Но фигурка Шески, плавно покачивая тощими бедрами, приблизилась к Амусу и пропела сквозь помехи ненормальным лягушачьим голосом. «О, прекрасный господин!» Прекрасный бесформенный Амус покрылся рябью, затем стал нормальным и усадил ее на колено. Он сбросил на пол лучший платок Шески, провел рукой по ее груди, а затем забрался пухлыми губами за ворот рубашки. Шеска разомлела с самым счастливым видом. Меня чуть не стошнило. «А ты пока подожди. Как там тебя? Ах да, Танита!» Профыркал, довольный как псидопс в куче объедков Амус. «Ну же, степница, сними с меня шаровары!» Я не выдержала и крикнула в раздражении, прыснув искрами на пол. «Убери это!» Жрец Иван послушался, шевельнул пальцем, и пирамиду, в которой заключалась живая картинка, всосала в поверхность стола, словно паучка из панциря. Иван преданно смотрел на меня. Чистый псидопсенок, выпрашивающий корку хлеба. «Тьфу, гаденыш!» Я сглотнула. На душе было скверно. Нет, конечно, за Шеской не увивались парни пачками. И я вообще не припомню, ходил ли за ней кто. Но тон у нее всегда был самый уверенный, когда речь шла о мужчинах. Мне казалось, она знает про них все. Однако, чтобы вот так, словно зайцы-кошка в марте, льнуть к жирному глоссу... Духи, хотелось бы мне это развидеть. Мой живот скрутило то ли от отвращения, то ли от голода, и я сунула маленькую хрустящую лепешку из кармана в рот. «Дай печеньку», — тоскливо попросил жрец. «У меня всегда от нервов аппетит разыгрывается, аж в голове тикает». «Обойдешься!» — рявкнула я и строго потребовала. «Покажи мне Эдера, начальника стражи!» «Узнаю хотя бы, пошел ли он меня искать или так и бросил на прокорм стаи зверюк!» Кольнула догадка. «Может, Эдер тоже сидит и забавляется с наложницами, а обо мне и думать забыл?» Меня передернуло, но отменять приказ я не стала. И так весь день изнывала от ненависти к Эдеру и от мучительной неизвестности. Вдруг его сожрали шипастые львы? Трудно было признаться себе в том, что мне хотелось снова увидеть гиганта, хотя бы для того, чтобы разрядить в него пучок молний. «Эддер, начальник стражи, сейчас!» — позвал худой, обращаясь к воздуху. Стол опять выплюнул объемную пирамиду и завис, показывая пустоту. Иван обернулся ко мне и, извиняясь, сказал: «Прости, нет рекордингов. Я же говорил, что в системе завелись баги». Кровь отлила от моего лица. Вероятность, что львы, которые окружили дом монстр, напали на Эдера, стала еще более реальной. Я запаниковала. «Покажи не сейчас, днем». Иван подкорректировал команду, обращаясь в пустую пирамиду. Та увеличилась чуть ли не до потолка, и вмиг соткала из пропитанного голубым светом воздуха страшную картину. Едва касаясь носками земли, Эдер и Тим висели на руках, привязанные к двум позорным столбам с перекладинами, таким, на которых и у нас глоссы подвешивают провинившихся. Их либо отпускают потом, либо оставляют до тех пор, пока с ними не расправится солнце. На перекрестках дорог диктората то тут, то там можно было встретить эти жуткие столбы для наказаний. Рядом с Тимом и Эдером стояли стражи с копьями. На площадку у ворот наседала толпа. Порой глоссы подходили совсем близко и плевались в привязанных парней, раскрывали рты и, что-то выкрикивая, неистовали. «Где звук?» — растерянно пробормотала я, забыв о необходимости быть пугающей. «Почему? Что они кричат?» «Сломалась. Я же говорил, что сломалась», — оправдывался плюгавый жрец. «Днем работала. Точно не помню. Они кричали что-то про помеченную из закона, вроде как изменники. Эти, что на столбах?» «Помеченную?» У меня внутри все оборвалось. «Угу. А это не ты случаем?» Вскинул на меня глаза Иван. Я не ответила, чувствуя, как волна ужаса захлестывает меня и топит. «Их отправят на стадион завтра, точнее уже сегодня. Ты бы поторопилась туда», — сочувственно произнес жрец, зачем-то сунув руку под стол. «На стадион? То есть казнят? Завтра казнят?» — выдавила из себя я, не в силах оторвать взгляда от жуткой сцены. Объемное изображение было настолько точным, что позволяло видеть мельчайшие детали — как напрягаются мышцы на вывернутых руках, как садятся мухи на исполосованный кнутом торс и даже то, как встряхивает головой и тяжело дышит Эдер. Мое сердце пропустило удар. «Да как же это? Разве такое возможно? Он же сын Командо, начальник стражи, а они его к столбу, свои же, из-за Тима, из-за меня? А ведь Эдер спас мне жизнь не раз, и теперь его казнят?» Как молотом по железу ударили невысказанные, но такие громкие слова. Они разлетелись невыносимым, вибрирующим эхом в ушах. «Казнят из-за меня!» Холодея и не обращая внимания на то, как с каждой секундой в чувстве вины растворяются искры, как исчезают залитые отчаянием, словно пожар водой, жгучие сгустки разрядов в теле, я смотрела на Эдера, на его руки, большие, сильные, на который можно положиться. Можно было. Только я не сумела, не оценила, не поняла, что мне дали духи. Потому они и лишают меня того, за что не нашла слов благодарности. Духи всегда так поступают. Всю ненависть и обиду за то, что он воспользовался мной, снесло в один миг, как сухую, никчемную траву ветром. Хотелось позвать его по имени, чтобы он посмотрел на меня так, как никто на свете. Но голова гиганта поникла, и за упавшими на лицо прядями было не разглядеть глаз. Как я ни пыталась сдержать слезы, горячие капли покатились по щекам. Я вдруг поняла, отчего Эдер так торопился завладеть мной. Целовал страстно, неистово. Сердце его просто слышало шепот духов о том, что времени для него уже не осталось. А Тим, с его доброй улыбкой и певучим голосом, с его открытым сердцем и пытливым умом, теперь тоже был выставлен под палящие лучи солнца на потеху толпе. Его тоже ждет страшная смерть? Нет, это невозможно. Я должна их спасти. Я попробую. По ногам растеклась слабость, а в груди стало тяжело. Так тяжело, будто воздух оказался зыбучим, словно песок у солончаков. Он начал забивать мое горло, легкие. Я закашлялась и оперлась рукой о стол, показывающий картинки. В ладони почувствовалось лишь легкое покалывание. «Сядешь?» — подскочил жрец с кресла. «Какой-то он сильно добрый». Я мотнула головой, вспоминая, что здесь делаю. «Черт, надо собраться». Но силы меня оставили. Только б плюгавый жрец не заметил. Я попробовала сосредоточиться. Вернуть потоки не получалось. Почему? Неужели чувство вины забирает дар? Недаром прадед говорил, если человек захочет тобой повелевать, Он заставит почувствовать тебя виноватой». «Ого! Она ловца и зверь бежит!» Послышалось из дверей. В лопатку вонзилась игла. Я резко обернулась. В проходе стоял пожилой жрец с орлиным носом. По бородатому лицу расползалась хищная улыбка. Выставленной вперед рукой, он сжимал какое-то устройство, нацеленное на меня. Злость вспыхнула во мне ярче, чем внезапное, неудержимое облако мутного сна. С эмоцией зажглись и потоки, угасшие только что. «Рано радуешься, гад!» — огрызнулась я, покачнувшись. Ухватилась за стол. «Слабею, черт побери, слабею!» Стиснув зубы, я с усилием воли втянула в себя пульсирующую энергию из стола, показывающего пирамиды. Все замерцало в комнате, послышалось шипение и щелчки. Мои кисти, грудь и волосы засияли голубым. Иван ахнул, жрец у входа выругался. Падая на пол, я из последних сил швырнула перед собой огненные, наполненные молниями сферы. Мне уже было все равно, куда они долетят. Лишь бы не сдаться без боя. Раздался треск, полыхнуло зарево, с потолка что-то полилось. По комнате разнесся мерзкий запах паленой пластмассы. Сквозь наваливающийся сон я увидела собственные руки, светящиеся во тьме, будто два гигантских светляка. Но потом и они потухли. И я выключилась под нелепое слово «хердобол». Сквозь муторный, нахлобученный, словно мешок на голову сон, я слышала возню и шаги. Я силилась открыть глаза и опять проваливалась в глухую темноту. «Просыпайся! Просыпайся!» — требовала я от себя, но не выходила. Наконец, веки, тяжелые, слипшиеся, как глыбы соли, удалось приоткрыть. В глаза ударил свет. Его было слишком много, яркого, неестественного. Фигуры в белом и голубом стояли у плоского экрана на стене и пальцами, казалось, плели невидимые нити. Экран отвечал. Непонятные знаки, слишком мелкие, чтобы разглядеть отсюда, появлялись вслед за движениями пальцев. Я заставила себя пошевелить кистями рук. Но что-то похожее на мягкий пластик удержало запястья. Судя по ощущениям, грудь, талия, бедра и даже щиколотки тоже были закреплены ремнями. «О, духи! Мне не убежать отсюда! Там же Эдер! Тим! Им нужна моя помощь! А я тут? Завязла в паутине! Чтоб этих жрецов кислотным дождем залило!» В комнату ворвалась еще одна светло-зеленая фигура. «За каким хреном вы разбудили меня посреди ночи и заставили тащить мои старые кости в эту дыру?» Голос был странный, не мужской и не женский, словно у подростка, который начинает говорить низко, как взрослый мужчина, но нет-нет, да проскальзывает сквозь хрипоту мальчишеская визгливость. «Сколько экспрессии, коллега!» — отозвался один из белых костюмов. «Но сейчас будет еще больше. Ну-ну, удивите меня!» «Подопытный объект L-3212», — торжествующе заявил Белый, — «отдыхает на рабочем столе». «Опа!» — светло-зеленая фигура резко направилась ко мне. «Живая?» Меня передернуло от возмущения. Ремни врезались в тело. Я расширила глаза, рассматривая с ненавистью невысокое, бесполое существо с ежиком пегих волос и холодным взглядом маленьких серых глаз. Нет, это был не мальчишка. Кожа дряблая, сероватая, с коричневыми пятнами на лбу и щеках, выдавала приличный возраст, хотя в чертах сквозила неуместная, востроносая детскость. Я попыталась раскрыть рот, но, как выяснилось, мои губы были плотно заклеены чем-то липким. Удалось издать только жалкое мычание. «Живая! Шикарно!» — констатировала фигура и недовольно фыркнула. «Почему не спит? Вы что, ее с очком ловили? Не пробовали пользоваться тезоморфином?» «Как же, вкололи. Борется. Сила воли такая, что на трех взрослых мужиков хватит». Судя по всему, это говорил тот самый жрец, что всадил мне иглу в спину. «Гад! Ненавижу!» Несмотря на слабость, легкие покалывания скользнули по моим пальцам. «Она нам весь рекординг-блок разнесла. — подал голос человек в голубом. «Благо, противопожарная система сработала, но серверы накрылись. Иван говорит, что восстановить базу данных будет сложно». «Так вам и надо, сволочи!» — порадовалась я, не понимая толком, о чем они, и безуспешно ерзая на холодном пластике. Не ослабить натяжение ремней, ни огонь в груди разжечь не выходило. Собравшимся же, похоже, было наплевать на то, как я себя чувствую. Жрец в голубом продолжил. «Силанть его досталось прилично, в медотсеке отлеживается». «Ничего, просто так не бывает. Карма», — равнодушно заметило неприятное существо. «Мда, одним словом, экземпляр перед вами редкий», — заметил носатый жрец таким тоном, словно усталый коллектор, расхваливающий дорогущий нож. «Ну не зря же я сама проводила отбор, Паул», — самодовольно заявила вновь пришедшая. «А я не поверила своим ушам. Это существо женщина? Среди жрецов? Откуда она взялась?» «Снимаю шляпу», — ответил Паул в белом. «Признаюсь честно, доктор Грац, я находил ваши методы сомнительными». Женщина негромко рассмеялась и сунула какую-то палочку себе в зубы, подошла поближе, смерила меня взглядом и добавила. «Да, помню, все хорошо. Только уж очень долго испытуемая доходила до кондиции. Я уже решила, что эксперимент провалился снова. Но...» — она постучала трубкой по своим зубам. «Оказалось, требовались более сильные эмоции. Арни Акху пришлось попыхтеть. С меня бутылка. Передайте, я оценила». «Вы ему лучше аутворк выбейте». «Посмотрим. Я думаю, что еще больший эффект мы получим, если повысим уровень стресса до максимума», — ответила доктор Грац. Другим было достаточно обычного испуга». «Кстати, вы уверены, что испытуемая перенесла максимальный стресс?» Жрец с орлиным носом бросил на меня оценивающий взгляд и пожал плечами. «Отнюдь». «И я о чем? Итак, у объекта повышенная выносливость и психологическая адаптивность. Видите, Паул, я была права, когда с пеной у рта всем доказывала, что нам нужна женщина. А вот ваши варианты годятся только на одноразовые тесты». Паул недовольно поморщился, но промолчал. Возмущению моему не было предела. «Я человек! Я не объект какой-то! Я свободный человек!» Хотелось кричать и крушить все вокруг. И я замычала еще громче и задергалась, пытаясь ослабить ремни. Проклятые жрецы лишь мельком взглянули на меня и продолжили разговор, как ни в чем не бывало. «Сволочи! Как бы мне хотелось их поджарить!» Я сражалась с мутной слабостью, которая, словно невидимый барьер, не позволяла зародиться во мне жгучим потоком энергии. Жрец в голубом поспешил вставить. «Однако, доктор Грац, мы решили поторопиться и вызвали вас, не откладывая. Объект не изучен, работы масса, согласитесь. Картина будет более ясной, in vivo, до вскрытия». Та, которую называли доктор Грац, с воодушевлением потерла ладони. «Ну что ж, приступим». «Эд, сюда!» — крикнул Тим, дотронувшись щупальцем до едва заметного рычажка в стене. Эд и глоская братья с нарастающей злобой и недоумением, мечущуюся по безлюдным помещениям, ринулась на зов мутанта. Тим сморщил нос, чем-то щелкнул, пошевелив своими странными пальчиками на конце щупальца. И стена с едва слышимым скрежетом подалась вправо. Воины с мечами и копьями наперевес ошарашенно смотрели, как массивная конструкция из бетона и стальной арматуры отползает, словно ленивое чудище из-под солнца в тень. «Колдовство!» — с испугом пробормотал Шарон. Тим качнул головой. «Механика!» Нахмурившись, Эдер всмотрелся в темный коридор и решительно шагнул вперед. Гигант тут же отпрянул, а воины за его спиной ахнули, потому что на стене ярко вспыхнула пластиковая панель, открывая взгляду отрезок узкого каменного коридора. Отбросив сомнения, Эдер пошел туда и с подчеркнутой небрежностью бросил через плечо. «Хейдо! Лабиринтов не видели! За мной!» Тим устремился за ним. Стражи немного поколебались, но все-таки последовали за бывшим начальником. Они шагали с опаской, глядя широко раскрытыми глазами на чудо в пластике. Эдер с Тимом продвинулись вперед, и еще одна панель зажглась дальше по коридору, осветив лестницу, уходящую куда-то вниз. Зато панель, зажегшаяся первой, погасла. «Волшебные факела!» — выдохнул Никол. «Все-таки колдовство!» «Да нет же, это лампы прошлых людей!» — пояснил остановившимся стражником Тим. Эдер обернулся. «Так и есть, и огня не надо было раньше. Между прочим, помеченная, о которой вы все долдонили, тоже что-то похожее зажигало. Голыми руками. А вы, блин!» Лица стражников вытянулись, а Тим добавил с видом знатока. «Эти лампы, кажется, на движение реагируют. Такие были 100 лет назад, я читал». «Читок, тоже мне!» С неприязнью буркнул Шарон. Эдер пошел быстрее, словно не замечая, что стражи на полусогнутых ногах, а возле ламп чуть ли не ползком пробираются меж каменными стенами. Гигант старался не обращать внимания и на то, что подкралась усталость. Начала дергать рана на руке, а по всему торсу заныли, будто свежие, толком еще не затянувшиеся следы от отцовского кнута. Эдер посматривал на Тима, и по стиснутым зубам мутанта его чересчур сосредоточенному взгляду понимал, что и того накрывает. Даром полдня на столбе ни для кого пройти не могли. Жаль, Инесса не принесла больше драксов. Пригодились бы. А отдохнуть получится не скоро. Хорошо, если не на том свете. Эдер едва заметно тряхнул головой, пытаясь скинуть наглую, ползучую слабость. И спросил друга. «Что обо всем этом думаешь, Тим?» «Хитрые гады», — поджал губы мутант. «Пользуются всем, что оставила цивилизация, а нас заставляют в обломках копаться». «Но как можно было сохранить все?» — тихо проговорил Эдер. «Посмотри, пластик будто новый, не царапинки, а стены. Не слишком ли круто?» Тим пожал плечами. «Хотел бы я знать ответы». «Узнаем». Эдер резким движением убрал с лица упавшие пряди и также резко обернулся к бывшим подчиненным. «Чего плететесь, как мухи?» Те прибавили шагу по привычке. На их лицах уже не возникало мятежного сомнения. Казалось, наоборот. Ступив вслед за бывшим начальником в темные лабиринты, они отчеркнули все, что произошло вчера, словно того и не было. И опять смотрели на Эдера как на главного, того, кто приведет их куда требуется и выведет невредимыми из самой закрученной заварушки. Эдер тоже это чувствовал, видел, изредка оборачиваясь, изменения во взглядах. Но расслабляться было рано. Хотелось скорее рассечь лезвием плоть тех, кого он так ненавидел. Жрецов. Эдеру не требовалось распалять свой гнев. Тот и так был безмерен. Разве что не загорался искрами на кончиках пальцев, как у лисы. Особенно Эдер был зол на Верховного. Паула. Вот уж кого опальный наследник первого команда не просто придушил бы на месте, но заставил бы сплясать дерганный танец вокруг копья, намотав на древко кишки лживого служителя духов. Эдер не признался бы никому, что гораздо больше раскрытия жреческих тайн его заставляло нестись по лестницам и коридорам, пульсирующая в висках чумашка. Он не мог избавиться от колючей тревоги, от подспудного страха, что, ворвавшись в логово жрецов, найдет бездыханное тело или не найдет ее вообще. И Эдер срывался с шага на бег, заставляя остальных догонять его. Коридор, пересекавшийся лестницами вверх и вниз, поворотами вправо и влево никак не заканчивался. И каждый из группы удивлялся про себя, как и кому удалось продолбить настоящую дорогу в скалах, почему каменные стены были срезаны, будто кусок сала острым ножом. Ни Эдер, ни его соратники уже не шарахались от планомерно вспыхивающих и гасших пластиковых панелей, одинаковых, как яйца курицы. Впереди показалась арка света. За ней поблескивали металлом и глянцем стены. «Ритуальные пещеры», — шепнул Грег. «Что с нами будет, если войдем туда?» — в замешательстве произнес Шарон. «Духи проклянут нас!» — вторил коллегам Сем. Эдеру было немного не по себе, но, черт возьми, он готов был сражаться с самими духами, не только с их служителями. Терять ему нечего. «Эд», — тихонько позвал Тим и скосил глаза на застывших в неуверенности стражников. «Они ведь не смогут?» Тим не успел договорить. Эдер все понял с полуслова и кивнул. «Ты прав. Следи за выходом». И развернулся спиной к арке лицом к воинам. «В лабиринте вам было не по себе. Но вы увидели только малую талику чудес жрецов. Технических чудес. Руками и хитрой головой сотворенных. Там...» Он ткнул пальцем в светлое пятно. «Будет много больше. И такого, что вы в жизни не видывали. И все-таки жрецы — те же люди. Мы не боимся людей. Мы опасаемся мести духов», — хмуро вставил Шарон. Эдер выпрямился и сжал меч, подергивая бицепсом. Его глаза горели даже в темноте. Лихорадочно и бесстрашно. Как у воинов, принявших драк с перед лютым боем, которого невозможно избежать. Эдер набрал в грудь воздуха и сказал негромко, уверенно, чеканя каждое слово. «Духи, вы знаете, что первый командо был избран духами. По предназначению, по крови. Во мне течет кровь первого командо, и значит, я его наследник. Моя кровь признана духами изначально. Поэтому перед духами... Я могу взять на себя ответственность за своих людей. Полную. Но я никого не насилую. Можете вернуться. Или можете присягнуть мне. И тогда, если духи будут недовольны, они покарают только меня. Команду. За все ошибки. Духи не тронут вас и ваших детей. Но вы, Эдер, не команду, мрачно заметил Сём. Я наследник. И по рождению... «Имею право держать ответ перед духами», — гордо ответил Эдер. «Однако выбирать вам. Боитесь ли вы гнева духов? Хотите отвечать за себя сами? Решите ли вернуться обратно и жить под слежкой? Вам выбирать. Я пойду дальше. С вами или без вас. Но я знаю каждого. Тебя, Никол. Тебя, Сём. Тебя, Шарон. Тебя, Грег». Эдер по очереди смотрел на них, ничем не выдавая волнения. Он был обязан говорить уверенно и твердо, и говорил как команду. С каждым сказанным словом чуя, что добьется своего, выведет жрецов на чистую воду. Узнает тайны, будоражащие ум. «Я привел вас сюда, и знаю, что прав. Мне не все равно, что будет с глоссами, с любым из глоссов. А по чести, со всяким жителем диктората. Я до последнего вздоха буду думать о своем народе. Поэтому готов нести ответ перед духами». Стражники молчали, глядя то на Эдера, то на мерцающий металл в свете арки. Тим бледнее следил за происходящим. Пауза длилась недолго. Грег отделился от других, шагнув вперед. Поклонился и вытянул к ногам Эдера меч. «Я с вами». «Вручаю вам свою жизнь, Эдер Зоэр, сын Оксандра, наследник первого командо. Принимаю твою жизнь в свои руки и отвечаю душой и кровью за то, что ты сделаешь по моему приказу. Клянусь в этом духу огня, духу воды, духу ветра, духу земли и всем младшим духам», — с достоинством произнес Эдер, касаясь острым концом меча наконечника меча Грега. Затем груди стражника и макушки. Немного поколебавшись, то же самое проделал Никол. «Я с вами». «Я с вами», — повторил с поклоном Сём. Эдер с видом истинного главы принял присягу. Шарон стоял, кусая губы. Ему никто не мешал размышлять. Наконец он сказал. «Я присягал команду. И не вы, Эдер, мой команду. Как тебе угодно, Шарон». «Не стану неволить», — снисходительно, но совсем недобро ответил Эдер. «Если повернешь обратно, никто не бросит тебе нож в спину. Мое слово». «Благодарю за это, Эдер Зоэр», — сказал Шарон. «Не за что. Больше медлить не будем». Гигант обратился к присягнувшим. «Чтобы там, за этой аркой, не ждало нас, помните, оно не страшнее нашего сражения с бешеными козлограссами», в мертвых скалах. Проявляйте осторожность и помните, все, что вам встретится, дело рук человеческих. а от гнева духов у вас есть щит. Я. Идите смело». Эдер направился к арке, не замечая восторженного взгляда Тима, и стражники так же тихо, почти неслышно пошли за ним. Гигант шагнул на покрытый чем-то похожим на пластик пол и всмотрелся в ряд отливающих металлом дверей. Эдер поднял руку и жестом приказал стражникам идти вперед. Только что принятая ответственность не согнула его, а придала сил, как истинному команду.